Он протянул руку и нащупал ее. Она сидела на земле и уже просунула ноги в дыру. «Нет!» — закричал он, хватая ее за плечи и делая смехотворные усилия, чтобы ее удержать. «Нет! Нет!» «Почему?» — спросила она равнодушным тоном. «Тебе уже не холодно. Ты поел. У тебя есть одеяло». «Останься!» — закричал он. Он обнял ее за шею, изо всех сил стараясь втащить назад. Ума-то не противилась, не делала ни малейшего движения, и все же ему не удавалось сдвинуть ее ни на дюйм. «Останься! Останься!» — умолял он. В эту минуту он ни о чем не думал, только отчаянно хотел, чтобы она осталась, как будто от этого зависела его жизнь. «Ты боишься замерзнуть?» — спросила она наконец, и он не понял, звучала ли насмешка в ее словах. — Нет, нет, — ответил он, качая головой, как будто она могла его видеть. И внезапно он добавил тонким голосом, удивившим его самого, — «Я не хочу оставаться один». Наступило долгое молчание, как будто Омаата обдумывала его ответ. Потом она сказала тем же равнодушным голосом, — «Пусти меня». Я останусь. Она снова стояла по эту сторону стены, но не говорила ни слова, не шевелилась, не трогала его. Прошла минута, и он взял ее за руку. — Ты сердишься? — Нет. И все. Парсел чувствовал себя крайне смущенным. Ему хотелось снова лечь и заснуть, но он не решался позвать с собой Омаату. Несколько минут назад ему ничуть не казалось непристойным лежать с ней на одном ложе, а теперь ему было неловко даже стоять рядом с ней в темноте, держа ее за руку. — Надо ложиться спать, — наконец сказал он нерешительно. Она по-прежнему не шевелилась и продолжала молчать. Тогда он сделал шаг к постели, потянул ее за собой, она не двинулась. Он резко остановился, держа ее за руку, не в силах стронуть с места. И вдруг до него дошла вся нелепость этой сцены, и он чуть не расхохотался. Он, Адам Брайтон Парсел, младший лейтенант судна Блоссом, стоит здесь, за десятки тысяч миль от своей родной Шотландии, в дикой пещере, в полной темноте, голый, как первобытный человек, и держит за руку эту гигантскую черную леди. «Иди, женщина!» — нетерпеливо сказал он. Его властный тон оказал магическое действие. Омаата двинулась с места и последовала за ним. Он сел на постели, потянул ее за руку. Она послушно улеглась и не шелохнулась, пока он натягивал на них одеяло, и затем положил ей голову на грудь. Он подождал, повернувшись к ней лицом, но она лежала молча, неподвижно, он слышал только ее дыхание. Улегшись рядом с ней, он обхватил ее правой рукой за талию и, согнув колено, положил ногу ей на живот. Но минуты шли, и это объятие все больше смущало его. Оно утратило прежнюю невинность, и теперь Парсел не испытывал той близости с Омаатой, когда ему казалось, что он растворяется, сливается с ней в едином дыхании. Теперь они были разделены, далеки друг от друга, два обломка одного материка, брошенный в океан, два острова. Он опустил веки, но сон уже прошел. Неуверенность и смятение овладели его мыслями. Где-то вдалеке Тимми покачивался на волнах, уносимый течением. Но Парсел видел устремленные на него темные глаза. Они искоса смотрели из-под длинных ресниц с мягким упреком. Парсел жмурился в темноте, но все равно видел эти глаза перед собой и испытывал стыд, который в силу какой-то странной логики сменился в его сознании раскаянием в том, что он оскорбил Омаату. — Ты не спишь, Омаата? — Нет, — ответила она, помолчав. — Дурацкий вопрос. — Конечно, она не спит. Она здесь потому, что он просил ее остаться. И лежит возле него, словно каменный истукан, даже не оскорбленная, отсутствующее, думающее о своей жизни на острове теперь, когда Жоно умер, стареющее на острове в одиночестве. — О, Маата, почему ты сказала, что победят те? Опять последовало долгое молчание, как будто слова Парсела должны были преодолеть далекое расстояние, прежде чем дойти до нее. — Когда те скрылись в чаще, — сказала она бесцветным голосом, — перетани не должны были оставаться в деревне. — Почему? — Они не знали, где прячутся те, а те знали, где перетани. Что же они должны были сделать? Уйти в чащу. — Они тоже? — Они тоже. И добавила, — или тотчас же построить па и закончить его еще до ночи. — Почему до ночи? — Если па не закончен, настанет ночь, и те нападут. Если па закончен и сделан хорошо, тогда напасть почти невозможно. Даже с ружьем. — Человек, — презрительно сказала она. Что такое ружье? Копье, которое бьет дальше других. Парсел вспомнил взгляд, которым Титаити и Мяня обменялись в лагере. — О, Маата, ты думаешь, что сегодня те нападут? — Не сейчас. Сегодняшняя ночь — ночь Ронуи. Она очень черная. Но под утро, на рассвете, они непременно нападут, пока па еще не закончен. Перетани знают об этом. Я им сказала. Парсел поднял голову и вытянул шею, как будто мог ее увидеть во мраке. Зачем? Она ответила, не колеблясь. Жоно был перетани. Не зная, правильно ли понял смысл ее слов, Парсел спросил. Ты хотела бы, чтобы победили перетани? — Нет, — ответила она твердо, — я хочу, чтобы победили те, даже после смерти Жоно. Снова последовало молчание, потом послышался тот же твердый голос. — У Жоно было ружье. — Ты больше любишь тех, чем перетани. Те были очень оскорблены. И все же ты помогла перетани, предупредив их о нападении. — Да. — Почему ты им помогла? — Из-за Жоно. Они вернулись к исходной точке. Парсел так и не получил объяснения. Вдруг Омата сказала с почти такой же интонацией, как его. — Перетани, почему, почему? И она тихонько засмеялась, что доставило Парселу несказанное удовольствие. Это был ее прежний голос, насмешливый, дружеский, почти нежный. Он тихонько потерся щекой о ее грудь. С тех пор, как они разговорились, она стала ему ближе, даже тело ее стало другим, более мягким, податливым. Он продолжал. — Послушай, ты не дала мне договорить, ведь я не убивал Тими. И он все ей рассказал. Когда он кончил, она немного подумала и проговорила. — Ты его убил? Ну, я же объяснил тебе. Ауэ, человек, не будь таким упрямым. Акула нападает. Ты выставляешь перед собою нож, и она напарывается на него. Все равно ты ее убил. И добавила, ты очень храбрый человек, Адамо. Глубокий, сильный голос, та же искренность, тот же пыл. Это снова она, Омаата. — Я человек, который очень боялся, — сказал Парсел с иронической ноткой в голосе, — с самого утра и до смерти Тима. А после смерти Тима я испугался холода. Когда же прошел холод, мне было страшно оставаться одному. Ауэ, сегодня был день страхов. Если бы страх мог убивать, я бы уже давно умер. Она засмеялась, помолчала и сказала, — Ты очень храбрый, Адамо, и продолжала. Я видела тебя в хижине с тремя перетани и видела, как ты уходил с Мануфаите. Ауэ, я плакала, когда ты уходил с Мануфаите без всякого оружия. Такой маленький, такой слабый. и такой непобедимый. О, мой петушок! О, Адамо! Тут уже нечего было говорить. Он крепче прижался щекой к ее груди, сильнее сжал рукой ее широкий стан. Этот шепот во мраке вновь создал связь между ними. Но это была не прежняя близость. Та минута уже не вернется. Это было что-то другое. Товарищество, понимание, нежность, которая не была высказана. Ему сделалось жарко, и он сбросил одеяло. Тотчас исчез запах блоссома, и его охватил теплый аромат амааты. Он узнавал в нем один за другим благоухание цветов, вплетенных в ее волосы. Только один он не мог разгадать, самый сильный, самый знакомый. Он узнал бы его среди тысячи других, а вот назвать не мог. Крепкий, пряный аромат, в котором смешивался запах мускуса и амбры, он дразнил и возбуждал. Запах растения, похожего на плоть. Сначала трудно было определить, приятен ли он, но пока вы старались в нем разобраться, он проникал в вас, как пьянящий напиток. Он казался Парсел неотъемлемой частью омааты, ее шеи, ее плечей, ее груди, которой касалась его рука. Этот запах был глубоко интимен и в то же время напоминал прозрачную воду, большие деревья с поникшими ветвями, теплый песок в лагуне, палящие чрево солнца. Если радость жизни имела запах, то это был именно он. И вместе с тем в нем был еле заметный тревожный оттенок, как будто напоминавший о свежести, которой грозит разложение. — Мне хорошо, — сонно сказал Парсел. — Тебе хорошо, мой малыш? — тихонько спросила она. Голос ее рокотал, как легкий прибой в хорошую погоду на пляже. Она добавила, — листья не слишком жесткий, хочешь, иди ко мне. И прежде чем он успел ответить, она приподняла его и прижала к себе. Аромат сразу усилился, и Парсел замер с открытыми глазами. Он ощущал восхитительную полноту жизни. Все смешалось, аромат и плоть. Отяжелев, но не ослабев, он почувствовал себя растением, которое наливается соком. В эту минуту странная, нелепая мысль мелькнула у него в голове. — Скажи, откуда ты взяла рыбу? Перед они не удили сегодня утром. Она ответила, — Ороа ходила на рыбную ловлю. Он мысленно проследил путь омааты, после того, как она ушла из пещеры. Она выбросила тело Тими в море, вернулась в свою хижину, взяла там одеяло, рыбу, лепешки и... Он широко раскрыл глаза. — Значит, вот оно что! Он поднял руку и ласково провел ею по шее омааты. Под его пальцами перекатывались шишки пандануса, и он почувствовал связывающий их лиан. Он склонился к ней, понюхал и сказал, вскинув голову, — Ты надела свое ожерелье? Грудь омааты приподнялась, послышался легкий вздох, и все стихло. — Омаата! Она молчала. Он поднял руку и провел ладонью по ее широким щекам. — Омаата! Через минуту она мягко взяла его лицо в обе руки и приложила к своим бусам. На мгновение он замер, склонившись на ее грудь. Шишки впивались ему в щеку. Он повернул голову, силой вдохнув их аромат, и почувствовал, как пьянящий запах проникает не только в ноздри, но и во все поры его кожи. Голова его опустела, стены пещеры исчезли. Он шел по берегу, и северо-западный ветер хлестал его в лицо. Ему казалось, что он вот-вот полетит. Он сильно оттолкнулся от земли ногами, распростер руки и стал парить в воздухе, трепеща крыльями.